Глава 12. Телефонный звонок раздался, когда он читал книгу. Это был любимый им Теодор Моммсен, его захватывающая история Рима. Дронго часто думал о том, что 2000 лет назад римляне попытались создать гармоничное общество. Понятные законы, цивилизация без границ, господство латинского языка, подъем экономики и культуры, единая валюта. После нескольких сотен лет относительной гармонии наступил хаос феодализма. Варвары разграбили и разрушили дряхлеющую цивилизацию. 1500 лет продолжались попытки воссоздания подобной империи, и только в конце XX века, с введением единой экономической, таможенной и пограничной зоны, с обретением единой валюты, страны Западной Европы начали формировать новую цивилизацию, прообраз будущего мира, но уже на другой основе. Дронго недовольно поднял голову, услышав, как включился автоответчик. После длинного гудка автоответчика позвонивший должен был наговорить свой текст. Но неизвестный дал отбой. Затем снова раздался звонок, и включился автоответчик, и снова звонивший не стал ничего говорить. Минут через 30 позвонили снова. На этот раз после слов автоответчика наступило недолгое молчание. Затем женский голос нерешительно произнес: «Извините, что я беспокою вас дома, но у меня есть только ваш домашний телефон. Если вы дома, может быть, вы разрешите мне подняться? Я нахожусь рядом с вашим домом, но охранники меня не пропустят без вашего разрешения». Дронго узнал голос Юлии. Конечно, у нее был номер его домашнего телефона, ведь она искала его для своего патрона. «Интересно, зачем она пришла?» — подумал Дронго. Беседовать с ней ему было интересно. Молодая женщина, учившаяся на психолога, умела вести разговор и тонко чувствовала подтексты. Он взял трубку и поздоровался. «Добрый вечер, Юлия. Мне приятно, что вы приехали. Я скажу охранникам, чтобы вас пропустили. Они вам скажут номер моей квартиры». Дронго жил в одном из тех новых домов, где была своя охрана. Это было удобно с точки зрения безопасности. Не нужно было опасаться, что в подъезде могут напасть неизвестные или квартиру вскроют в отсутствии хозяина. Через 2 минуты Юлия позвонила в дверь. Включив камеру, он убедился, что это именно она, и открыл дверь. Юлия стояла на пороге в мокром плаще с зонтиком в руках. «Извините», — сказала она, — «наверное, я поступила неправильно, но мне нужно с вами поговорить». «Входите», — разрешил Дронго, — «и снимайте плащ. Кажется, на улице сильный дождь. Пойдемте на кухню, я угощу вас кофе. Или вы любите чай?» «Мне все равно», — сказала она, улыбнувшись, — «но лучше кофе». «Я так и думал», — несколько уныло произнес он. По мнению Дронго, все человечество делилось на 2 категории — любители чая и любители кофе. Дронго предпочитал чай. Без него он не мыслил ни работы, ни ночных бдений за компьютером. Чай был единственным наркотиком, который подстегивал его воображение. Спиртным он не злоупотреблял, хотя любил хорошее вино, а наркотики вызывали у него отвращение. Что касается сигарет, то по непонятной закономерности или случаю, который иногда давлеет над человеком, он за всю свою жизнь не выкурил ни единой сигареты. Его раздражал табачный дым, к тому же отец, который был для него кумиром и лучшим другом, не курил. Поэтому сигареты и сигары были для Дронго табу. Даже в студенческие годы он был одним из немногих, кто полностью отказался от никотина. Юлия сняла плащ и поставила в угол свой зонтик. Сегодня на ней был костюм двойка вишневого цвета в полоску, строгий приталенный пиджак и юбка чуть выше колен. Он невольно залюбовался ее красивыми стройными ногами, и хотя он всегда полагал, что главное в любой женщине ее глаза, тем не менее на красивые ноги смотреть было приятно. Кажется, это отметил бельгийский писатель Боон, сказав, что любой мужчина на вопрос, что ему нравится в женщине, ответит, что душа, а сам немедленно посмотрит на ноги. Кажется, Юлия заметила взгляд Дронго и осталась этим довольна. Перед тем, как пройти на кухню, она спросила, обувь снимать. «Ни в коем случае», — возмутился он. «Без вашей обуви вы потеряете свою элегантность и превратитесь в красиво одетую бабу, которая в шлепанцах ходит по дому. Нет-нет, оставайтесь в своей обуви. Кстати, на мой взгляд, вы очень точно подобрали обувь к вашему костюму. Выглядит элегантно». «Не нужно», — улыбнулась она. «Вы же прекрасно знаете, что это не фирменная обувь, а всего лишь польская. Может, и красивая, но не та, которую носит супруга Бориса Алексеевича или женщины ее круга». «Проходите», — пригласил он. «Я еще удивляюсь, как хорошо вы одеваетесь на свою зарплату. Чтобы прилично одеться, нужно 5-6 тысяч долларов в месяц. Я знаю мировые цены, Юлия». Они прошли на кухню, и он включил кофеварку, сел напротив нее. «Вы живете один». Она не спрашивала, а утверждала. «Кажется, да. Вас это удивляет? Мне говорили, что у вас есть любимая женщина где-то далеко, то ли в Австралии, то ли в Америке. Это правда?» «Вы пришли поздно вечером, чтобы узнать такие потрясающие подробности?» — улыбнулся Дронго. «Нет, неправда. Кстати, Австралия — единственный континент, где я не был, если не считать Антарктиды. И в Америке у меня никого нет, кроме нескольких друзей и знакомых». «Значит, миф про женщину...» «Не совсем миф», — усмехнулся он. «В одной из стран Европы действительно живет женщина, которая мне очень нравится. Иногда мне кажется, что и я ей нравлюсь. Хорошо, что никто не знает про Джилл, никто, кроме Эдгара и Владимира Владимировича. Но они никогда и никому ничего не расскажут. Ни про Джилл, ни про нашего сына», — подумал Дронго. «Иначе я не смогу нормально работать. Мысль об их безопасности отравит мое существование». «Дыма без огня не бывает», — улыбнулась Юлия, но улыбка получилась немного натянутой. Он принес ей кофе, а себе налил чаю. Поставил на стол вазочку, в которой лежали конфеты, шоколад и печенье. «У меня есть пирожные», — предложил Дронго, — «если хотите». «Ни в коем случае, я от них полнею. Мне даже смотреть на них нельзя. У меня склонность к полноте, поэтому приходится во всем себя ограничивать. Говорят, сигареты помогают держаться в форме. Я поэтому и курю так много, чтобы не поправляться. Вы разрешите мне закурить?» Он тяжело вздохнул и принес пепельницу, одна сторона которой была вертикальной и изображала фрагмент большой китайской стены. «Курите», — еще раз вздохнув, разрешил Дронго. Она достала сигареты, щелкнула зажигалкой, затянулась. «Есть еще одно средство для похудения», — пробормотал Дронго, — «гораздо лучшее, чем сигареты. Вы не пробовали заниматься сексом?» Нужно было видеть, как она улыбнулась, показав свои зубы. У нее были молодые, красивые, белые, но слегка неровные зубы. «Только зная вас, я воспринимаю эти слова как шутку», — ответила Юлия. «Хотя, наверное, вы правы. Дело в том, что я совмещаю оба способа похудения. Но, судя по вашей фигуре, вы отказываете себе во всем». Теперь настала его очередь улыбнуться. Разговаривать с молодой женщиной было приятно. Она умела держать удар и переходить в атаку. «Я еще похудел», — пробормотал Дронго. «При моем росте в 1,87 м трудно оставаться изящным канатоходцем, да и кость у меня широкая, поэтому вес под 100 абсолютно нормальный. Хотя учту ваше замечание. Могу лишь предупредить, что к сигаретам я все равно не привыкну. А насчет другого метода очень заманчиво». «Знаете, что мне вас нравится?» — вдруг сказала Юлия. «Вот это умение сочетать серьезное и юмор. Вы словно наслаждаетесь жизнью, купаетесь в ней. Вы любите любого собеседника». Она потушила сигарету и принялась за кофе. «Я вообще люблю людей», — улыбнулся Дронго. «Хотя при моей профессии я должен был стать циником и мизантропом. Но мне действительно нравится общаться с людьми, узнавать новое, учиться у каждого из собеседников. Книги, путешествия и общение с людьми делают любого из нас неизмеримо богаче». «Общение с людьми вы поставили на третье место», — прищурилась она. «Это случайно?» «Нет, не случайно. Я не уверен, что среди моих собеседников попадаются люди, равные по интеллекту Аристотелю или Спинозе, Шекспиру или Сартру. Если вы посмотрите на мою библиотеку, то увидите, что в ней нет случайных прохожих. Только проверенные веками мастера, с которыми приятно беседовать. К сожалению, среди людей не всегда попадаются подобные экземпляры. Поэтому книги у меня на первом месте, а путешествия на втором. Вы были, например, в Барселоне?» «Нет, я была только в Турции и Чехии по туристической путевке, но собираюсь в Испанию». «Обязательно поезжайте. Не жалейте ни денег, ни времени, ни сил. Каждая поездка даст вам очень много». Посетите Барселону, и вы увидите город Гауди, Миро, Дали, Пикассо. Одного Гауди достаточно, чтобы понять целые направления в искусстве XX века. Это безумно интересно». «Убедили», — кивнула Юлия. «Поеду в Испанию. Хотя мне говорили, что сначала нужно увидеть Париж или Рим. И еще Лондон, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Берлин, Пекин и весь мир», — развел руками Дронго. «Конечно, нужно. Лучше не заводите меня. Я так люблю этот земной шар. На нем столько прекрасных мест, что не хватит и 10 жизней». «Вам не говорили, что вы счастливый человек?» — неожиданно спросила Юлия, доставая вторую сигарету. «Это была уловка», — ответил Дронго. «Я видел, что вы пришли ко мне в плохом настроении и хотел вас немного отвлечь от грустных мыслей». «Вам это удалось», — призналась она, закуривая сигарету. «С вами действительно интересно беседовать. Вы могли бы стать объектом специального исследования для моей диссертации». «Ну, в таком случае обменяемся комплиментами. Мне раньше не приходилось встречать таких деловых секретарей. Знание иностранных языков, специальные познания в психологии, потрясающая настойчивость, правильный выбор цели, умелое преодоление всех препятствий. Вы просто эталон современной деловой женщины». «Надеюсь, вы не внушили подобные мысли Борису Алексеевичу?» — осведомилась она. «Нет, не внушал. Но он и сам не глупый человек. Прекрасно видит ваши возможности. Поэтому он немного нервничает. Когда имеешь такого секретаря, как вы, нужно всегда держать себя в форме». «Поэтому он меня и уволил?» — с вызовом спросила она. «Не уволил. Насколько я осведомлен, вы переведены в другой отдел. Значит, вы уже обо всем знаете. Он вам рассказал? Почему он так со мной поступил? Неужели ему не стыдно?» «Не знаю. Стыд относится к категории нравственных ценностей. А с этим богатством у Бориса Алексеевича есть определенные трудности. Нравственные ценности нельзя конвертировать в другую валюту. Они нарабатываются годами. Чувство собственного достоинства, порядочность, честь. Боюсь, что это забытые слова для бизнесменов его уровня». «Мне от этого не легче», — горько сказала она. «Понимаю. Если я сейчас скажу гадость, вы меня извините?» «А вы заранее предупреждаете об этом?» — усмехнулась она. «Говорите. Постараюсь не обидеться. Хотя не представляю, какую гадость вы мне можете сказать. Вы не из тех, кто способен обидеть женщину. Это же сразу видно». И тем не менее я извинился. «Вы ведь встречались с Борисом Алексеевичем?» «Да», — спокойно подтвердила она. «Я об этом сама вам говорила». «И потом встречи прекратились», — продолжал Дронго, глядя ей в глаза. «И мне кажется, я догадываюсь, почему». «А разве он вам не сказал?» — презрительно прищурившись, спросила она. «Он считал, что я хотела от него ребенка, а я лишь пыталась дать ему полноту ощущений». «Очень интересно», — иронически заметил Дронго. «Но мне кажется, что истинная причина в другом. В постели вы были слишком разными людьми. Ему нужна была другая женщина, другого типа. Хотя вы его возбуждали, но часто с вами встречаться он не захотел. Во-первых, пресыщение. Такие люди не встречаются с одной и той же женщиной подолгу. Во-вторых, несоответствие ваших запросов. Я прав?» Когда Юлия нервничала, она чуть прикусывала губу. Он заметил это еще при первой встрече. Вот и сейчас она с силой потушила сигарету и прикусила губу. «Вам не кажется, что это не совсем прилично спрашивать о таких вещах?» Наконец выдавила из себя Юлия. «Кажется», — кивнул Дронго. «Поэтому я заранее извинился. Но вы не ответили на мой вопрос. Я прав или не прав?» «Возможно, правы», — сказала она, чуть нахмурившись, и, достав третью сигарету, попросила: «Можно мне еще кофе?» «Кофе можно», — кивнул Дронго. «А курить больше не нужно. Это же очень вредно, так много курить». «Хотите меня перевоспитать?» — усмехнулась она, но все-таки вложила сигарету в пачку. «Нет, не хочу. Просто вы дымите, как паровоз, и у меня весь дом будет пропитан табачным запахом, а я этого не люблю». Она не смогла удержаться от печальной улыбки. «Вы не очень любезный хозяин». «Начнем с того, что вы непрошенный гость», — парировал Дронго. «И значит, у меня есть все законные основания дать вам понять, как нехорошо тревожить людей, врываясь к ним в дом. Во-вторых, вы пришли ко мне с конкретным делом, о котором вот уже полчаса боитесь заговорить. Я не могу тратить на каждого гостя по часу своего времени». Он налил ей вторую чашку кофе, а себе чаю. «Вы правы», — немного взволнованно сказала она. «Мне кажется, что вы можете убедить Бориса Алексеевича изменить свое решение, свое отношение ко мне. Я думаю, что после смерти Михаила Денисенко он начал подозревать именно меня». «В чем подозревать?» «В убийстве и в краже документов». Она все-таки достала третью сигарету, и он не стал возражать, когда она закурила. «Я могу понять его сомнения», — мрачно продолжала Юлия. «Сам он не мог передать документы Лисичкину. Значит, остается 6 человек. Но после смерти Михаила Денисенко все поменялось. Теперь отпадает его жена. Отпадает и Майя Александровна, которая потеряла сознание при известии о смерти Денисенко. Остаются 3 человека. Я, Евгения Алексеевна и ее муж. Сестру свою он хорошо знает и, наверное, все-таки любит. А Молоков — пустое место, он ничего не делает без согласия жены. Значит, единственной подозреваемой оказываюсь я». Она замолчала и взглянула на Дронгу, словно ожидая поддержки с его стороны. Но Дронго молчал. «Он всегда был со мной обходителен», — призналась Юлия. «А вчера даже не дал машину, чтобы я могла уехать. И я видела, как он на меня смотрит. Видимо, считает, что это я убила Денисенко из-за этой дурацкой ошибки на телевидении». «Какой ошибки?» — спросил Дронго. Ему не хотелось, чтобы она знала о рассказах Ретушинского. «Михаил искал психологов для участия в ток-шоу», — объяснила она. «Туда пригласили лучших специалистов из МГУ, из академических институтов. Там был и мой руководитель, профессор Лавочкин. Но в условиях задачи, которую мне дали, была ошибка. Мне дали неверный вариант для решения. Я, конечно, сразу засыпалась. Потом Денисенко и его команда долго извинялись. А на следующий день я узнала, что это было сделано специально. Представляете, какая гадость? Нас специально срезали, чтобы прошли нужные им люди. Это же отвратительно. Меня поражает, что вы собираетесь работать в такой деликатной сфере, как психология, а сами доверяете нашему телевидению», — ответил Дронго. «Неужели вы действительно полагаете, что все эти лотереи, рулетки, другие игры нельзя организовать так, чтобы добиться нужного результата и отобрать нужных им игроков? Даже в большом спорте уже практикуются подобные методы. Неужели это вас удивляет?» «Омерзительно», — поморщилась она. «Но Денисенко обязан был меня предупредить. Я ведь его об этом просила. Он мог просто не приглашать меня на игру. Порядочный человек должен был поступить именно так, а он меня подставил. Ненавижу всех этих журналистов. Ради красного словца они пожалеют и отца. Это про них». «А вы знали Лисичкина?» Она взглянула на Дронгу и нахмурилась. «Вы тоже считаете, что это я украла и продала документы, а потом убила Денисенко, который меня подставил?» «Я так не думаю», — мягко сказал он. «И пока занят поисками виновника трагедии». «Я не брала документы и не убивала Денисенко. Это просто какой-то бред. И я не знала Лисичкина. Иногда, правда, читала его статьи. Статьи были неплохие, но лично знакомы мы не были». «И тем не менее вы не любите всех журналистов», — напомнил Дронгу. «Терпеть не могу», — повторила она убежденно. «А можно еще вопрос из разряда неприятных?» «Давайте», — согласилась Юлия. «Вы уже сказали мне столько неприятного». «Только начал», — любезно сообщил Дронгу. «Скажите, у вас были близкие отношения с Михаилом Денисенко?» «Вы имеете в виду, спала ли я с ним?» «Нет, не спала. И даже мысли такой не было. Хотя он был умный мужик, а мне умные мужчины нравятся», — с некоторым вызовом произнесла она последнюю фразу. «А у Майи Александры были хорошие отношения с погибшим?» «Они не были любовниками, если именно это вы имеете в виду. Конечно, нет. Но Майя Александровна очень дружит с Инной уже много лет. Я думаю, что она знала семью Денисенко еще до того, как вышла замуж за Бориса Алексеевича, поэтому на нее так подействовала смерть мужа подруги». «Ясно. Спасибо за откровенность. Чем я могу вам помочь?» «Убедить Бориса Алексеевича, что не я брала документы, и не я убивала Михаила Денисенко. Мне кажется, что вам это сделать легче, ведь вы были там, когда произошло убийство. И учтите, у вас не так много времени. День-два, потом меня выгонят. Да и вас могут уволить без выходного пособия. Ратушинский просто решит, что ему не нужен такой эксперт, и откажется вам платить. А меня он уволит. Перевод в другой отдел — это только первая ступень к увольнению. Вы боитесь, что вас уволят с работы? Или боитесь, что вас несправедливо обвинят? — спросил Дронго. Я не хочу ни того, ни другого, — строго сказала она, потушив третью сигарету. Неужели непонятно? У меня хорошая работа, с очень приличной зарплатой, и я не хочу ее терять. Ваша задача — убедить Ратушинского, что я не виновата. Или постараться быстрее найти виновника. В конце концов, вам ведь платят за эту работу. Да. Сдержанно согласился Дронго, действительно платят. Но не за то, чтобы я выступал адвокатом подозреваемых лиц, а за поиски конкретного виновника трагедии. Вы отказываетесь мне помочь? Нет, просто объясняю мой статус. Мне кажется, вы должны отдавать себе отчет в моих возможностях. А вы в моих? — неожиданно сказала она. — В конце концов, я тоже могу вам заплатить? — Это нечто новое в наших отношениях, — пробормотал Дронго. Но она уже встала со стула. Глядя ему в глаза, Юлия сняла пиджак и аккуратно повесила его на спинку стула. Дронго внутренне усмехнулся. Она изображает страсть, но пиджак не забыла повесить, чтобы не измялся. Затем она медленно сняла юбку. Очевидно, она готовилась к такому стриптизу. На ней было дорогое однотонное белье и чулки, которые она начала медленно снимать. Дронго молча смотрел на нее. Сняв чулки, она расстегнула бюстгальтер. Ему доставляло удовольствие смотреть на ее красивое тело. Когда она собиралась снять последнюю деталь своего туалета, он неожиданно остановил ее. «Подождите. Вам не кажется, что вы меня оскорбляете? Хотите купить таким способом? Делаете из меня подлеца? Ну, это не очень-то красиво. Если я выясню, что вы действительно не виноваты, то первый встану на вашу защиту. А если окажется, что документы забрали именно вы, или вы успели подбросить что-то в бокал Инны Денисенко, то я не смогу вас защитить. Даже если вы сейчас снимете эту пикантную деталь вашего туалета». Она закрыла грудь руками. «Вы...» От возмущения она не находила слов. «Не нужно. Не говорите ничего. Я все равно буду искать преступника. Дело даже не в вас. Убийца решился нанести удар в моем присутствии. А это уже задевает мою профессиональную гордость. Получается, что убийца наглый, самоуверенный и амбициозный человек. Вы не знаете, кто более всего соответствует такой характеристике? Ну, разумеется, из тех подозреваемых, что были в гостиной». «Только я!» — закричала Юлия, быстро одеваясь. Задыхаясь от негодования, она схватила сумочку, надела обувь и побежала к дверям. «Сигареты», — напомнил Дронго, — «вы оставили пачку на столе вместе с зажигалкой». «Иди ты!» — закричала она, уже не сдержавшись, и выбежала за дверь, громко хлопнув напоследок. Он улыбнулся ей вслед, потом тяжело вздохнул. Молодая женщина ему нравилась, а он был нормальным мужчиной и не мог не реагировать на ее стриптиз. Он набрал номер Вейдеманиса. «Эдгар», — грустно сказал Дронго, сдерживая улыбку, — «ты знаешь, о чем я думаю последние несколько минут? В жизни не догадаешься». «Я уже давно ничему не удивляюсь», — сухо ответил Вейдеманис. «И ты не сможешь меня удивить. О чем ты думаешь? Наверное, об убийстве Денисенко?» «Нет, я думаю об одной женщине, которая только что была у меня в гостях. Она умудрилась раздеться, а я посоветовал ей одеться. Как ты думаешь, это было не слишком глупо?» «Что?» — изумился на другом конце провода Вейдеманис. «Что с тобой случилось? Ты сошел с ума? О чем ты говоришь?» «Вот видишь?» — засмеялся Дронго. «А говорил, что не удивишься. Извини меня, Эдгар. Только что приходила Юлия, пыталась меня соблазнить, но я устоял. Теперь, кажется, начинаю жалеть». «Не жалей», — рассудительно ответил Вейдеманис, — «ты все сделал правильно. А вдруг это она украла документы и отравила Денисенко? Нельзя поддаваться минутным слабостям. Она расчетливая женщина и наверняка хотела использовать тебя в своих целях». «А если очень хочется?» «Все равно нельзя. И не говори мне больше таких чудовищных вещей. До свидания». Дронго положил трубку и расхохотался. Потом закрыл глаза, и перед ним возникло обнаженное тело Юлии. «Как глупо!» — неожиданно подумал он. Кажется, я не сказал ей о четвертом удовольствии, которое мне должно быть доступно. Книги, путешествия, общение с людьми и романы с прекрасными женщинами. Почему я этого не сказал? Наверное, подсознательно чувствовал, чем кончится наш разговор. А чем еще он мог кончиться? Я ведь понимал, что она приехала ко мне за защитой. Но было очень неприятно, когда она пыталась купить меня таким образом. Вульгарно и грубо. Нет, так нельзя. В любом случае, нужно сохранять уважение к самому себе. Ведь это самое главное — уважать себя. И самое страшное — отсутствие самоуважения.